час пополудни до плюс 25,2 градуса по Цельсию в тени, но по ночам почти постоянно бывали морозы, доходившие даже в последние дни описываемого месяца до минус 9,7 градуса на восходе солнца. Вместе с тем часто дули бури, почти исключительно с запада. Таких бурь в апреле считалось 10, кроме 7 дней с сильным ветром, также почти все западным. Атмосфера постоянно была наполнена более или менее густой пылью, так что даже громадные горы, как Бурхан-Будда, видны бывали лишь изредка, ненадолго и неясно. Не лучшая погода стояла в восточном Цайдаме, и в 1-3 мая те же бури и пыльная сухая атмосфера, жара днем до плюс 26,3 градуса по Цельсию, по ночам иногда морозы до минус 2,8 градуса. Цветов и зелени также еще не имелось, как в апреле. Лишь по ключевым солончаковым болотам начинала в это время пробиваться молодая травка. Вода в таких болотах заметно прибывала с каждым днем, вероятно, вследствие наполнения подземных ключей, таявшим на окраинных тибетских горах снегом. По словам монголов, подобная прибыль воды замечается на Цайдамских болотах ежегодно в течение мая и июня, с середины же лета вода опять идет на убыль. Сведения о Хашуне Шан. Случайно узнали мы теперь и о новом в Цайдаме владении, о котором в прежнее здесь путешествие, не знаю почему, никто не заикнулся нам ни единым словом. Новооткрытое игрушечное княжество Хошун называется Шан и лежит в самом юго-восточном углу Цайдамской котловины. Жителей в Шане около 300 семейств – тангуты, тибетцы, монголы и разные беглые. От китайцев они не зависят, но подчиняются тибетскому банчин и римбучи, который назначает сюда на 10-летний срок доверенного ламу для управления. Этому ламе платятся и подати, часть которых однажды в 3 года отсылается в Тибет. Главное занятие жителей Шана – скотоводство. В небольшом количестве сеют они ячмень для собственной потребы. По временам приезжают сюда торгующие китайцы из города Данкыра и дунгани из деревни Бамба. Глава 3. Исследование истоков Желтой реки. 10-22 мая, 17-29 июня 1884 года. Неизвестность впереди лежащих местностей. Разделение нашего отряда. Подъем на хребет Бурхан-Будда, легенда о происхождении этого названия, топографический рельеф прилежащей части Тибета, переход до котловины Одонь-Тала, истоки Хуанхэ, жертвоприношение китайцев, наш бивуак, неудачный разъезд, местность к водоразделу Голубой реки, флора, фауна, трудный путь, суровый климат, о тибетском медведе, горная страна к югу от водораздела, следование по ней, остановка на реке Дычу, описание этой реки, флора окрестных гор. Неизвестность впереди лежащих местностей. В редких случаях, в особенности в наше время, доводится путешественнику стоять у порога столь обширной неведомой площади, каковая расстилалась перед нами из юго-восточного Цайдама. Прямиком отсюда к западу, до меридиана Кореи и от параллели Лобнора до южных частей Тибета, залегала местность, где, за исключением лишь небольшой восточной части, никогда еще не ступала нога европейца. Да и для самих китайцев страна эта представляет полнейшую терра инкогнито. Мало того, даже неприхотливый дикарь обитает здесь лишь кое-где по окраинам, ибо громадная абсолютная высота и ужасный климат, к тому же большей частью крайние бесплодие, делают на этих заоблачных нагорьях жизнь невозможной для человека. Только стада диких зверей, иногда в баснословном обилии, бродят по скудным пастбищам и живут привольно вдали от тесноты и беспощадных гонений культурных стран. Подробнее о Северном Тибете смотрите мое третье путешествие. Наиболее заманчивой, да, кстати, и ближайшей теперь к нам частью неведомого района, был его северо-восточный угол, где лежат истоки знаменитой Желтой реки Китая. Исследовать эти истоки китайцы пытались еще в глубокой древности, во втором веке до нашей эры, при династии старших ханей. В результате получилось тогда нелепое представление, которого, быть может, и до сих пор держатся китайцы, что настоящие истоки Желтой реки лежат в верховьях Тарима, вода которого, притекая в озеро Лобнор, скрывается под землей и, пробежав таким образом чуть не 1000 верст, снова выходит на поверхность почвы в виде многочисленных ключей котловины Одонь-Тала, в северо-восточном углу Тибетского Нагорья. Дальнейшие исследования истоков Желтой реки, или, как ее китайцы называют, Хуанхэ, были произведены в IX веке нашей эры при Танской династии, затем в XIII веке при династии Юань и, наконец, в прошлом веке при нынешней Маньчжурской династии. Эти описания, в особенности последние, довольно подробные в топографических деталях, лишены научной основы, а потому и на географические карты наносились лишь приблизительно. Что же касается доисследований по части физической географии и естествознания, то в этом отношении китайцы всегда и везде были до крайности слабы. Наконец, недавно, именно в 1881 году, через истоки Желтой реки прошел один из пундитов, обученный съемке индус, которых по временам секретно снаряжает в Тибет Остинское геодезическое бюро. Этот пундит еще хуже, чем китайцы, изобразил верховье Желтой реки, показав здесь вместо двух больших озер только одно. Монгольские названия озер Джарингнур и Орингнур. Разделение нашего отряда. Поставив целью предстоящей нашей летней экскурсии исследование истоков Желтой реки и местности далее к югу, насколько окажется возможным, мы устроили свой складочный пункт, как упомянуто в предыдущей главе, в хэрме князя барон Засака. Резиденция эта, как и Удзун Засака, представляет десятка два небольших глиняных конур, обнесенных невысокой глиняной же стеной. Внутри имеется колодец, но воды в нем мало, хороший ключ лежит в версты за три. Там же в обилии и корм для верблюдов. Весь оставленный багаж наш поместился в двух наиболее просторных конурах. Для караула назначены были 6 казаков под начальством старшего урядника Ринчинова. Двое из этих казаков ежедневно пасли верблюдов, остальные находились на складе. Для развлечения от крайней скуки казакам даны были народные книжки для чтения и семена кое-каких овощей на посев. Впрочем, казаки оказались плохими огородниками. Читать же книжки большей частью любили как теперь, так и во всякое свободное время путешествия. Несколько человек безграмотных, бывших в нашем экспедиционном отряде, даже выучились во время похода читать, а некоторые и писать. С конца мая или начала июня, когда на Цайдамских болотах появляется уже чересчур много оводов, комаров и мошек, оставленные при складе верблюды должны были откочевать на один переход в северную окраину гор Бурхан-Будда, где гораздо прохладнее, нет мучающих насекомых, и подножный корм в устьях больших ущелий местами очень хороший. Для караула и пастьбы при верблюдах имели следовать 5 казаков, двое же со сменой через 20 дней находились в карауле на складочном пункте. Такова была инструкция, данная мной остающимся казакам. Другие участники экспедиции числом 14 человек в сопровождении вожака монгола и одного из сининских переводчиков-китайцев, знавшего тангутский язык, должны были отправиться в предстоящую экскурсию, срок для которой определялся от 3 до 4 месяцев. Снарядились мы налегке, да не совсем. Имея все данные рассчитывать на недружелюбную и даже враждебную встречу со стороны независимых тангутских племен, мы должны были запастись продовольствием, кроме мяса, на 4-месячный срок и достаточным количеством боевых патронов. Затем различные препараты для коллекции, ящики для их помещений, охотничьи принадлежности, инструменты и прочее представляли собой немалое количество багажа. Между тем, в разреженном воздухе высоких нагорий Тибета вьюг даже для сильного верблюда не должен превышать 6-7 пудов. В новый наш караван поступило 26 завьюченных верблюдов, 2 запасных, 1 верховой для вожака переднего эшелона и 15 верховых лошадей. Тронулись мы в путь 10 мая. Подъем на хребет Бурхан-Будда. Чтобы попасть на плато Тибета, нам необходимо было перевалить через хребет Бурхан-Будда, составляющий западную часть той горной окраины, которая высокой, двойной, местами даже тройной стеной, ограждает с юга котловину Цайдама. Хребты этой окраины принадлежат главному кряжу центрального Куэнлюня, и о них будет рассказано впоследствии. Теперь же относительно Бурхан-Будды упомянем, что названный хребет тянется с запада на восток верст на 150 от прорыва западного Намухунгола до окрестностей озера Тосунор и несет всюду крайне дикий характер. В восточной части Бурхан-Будды есть другая речка Намухунгол, по ущелью которой мы и поднимались теперь на перевал через названный хребет. Южный склон на плато Тибета, как обыкновенно в окраинных азиатских горах, гораздо короче и сравнительно мягче,